Глава десятая. Итак, храбрецы. Резиденция Лиги охотников на монстров располагалась в скромном неприметном здании без вывесок и каких-либо символов, хоть как-то обозначающих, что именно здесь находится. Возможно, это было сделано для маскировки, или очищающие считали, что те, кому нужно, и так их найдут, не знаю. Но представительство меня, откровенно говоря, не впечатлило. Крохотный серый домик, приткнувшийся в тупичке четвертого яруса, на фоне доставшегося мне здания смотрелся он, если честно, убого. Как-то иного ожидаешь от организации, охватывающей сотни миров и постановившей своим долгом истребление монстров и сдерживание зла. Моя повозка с пегасами замерла напротив дома. Возница с благодарностью принял в оплату несколько торговых жетонов и, дождавшись, когда я спрыгну на парящую мостовую, вновь тронулся в путь. Подойдя к двери и, оглядевшись на всякий случай по сторонам, я протянул руку к подвешенному на шарнире молоточку и несколько раз громко стукнул им по потемневшей бронзовой поверхности. Затем пришлось долго ждать, когда на мое прибытие хоть кто-то отреагирует. Минут пять, может, даже больше. Когда терпение уже подходило к концу, дверь со скрипом открылась, и из-за нее показалась седая голова старика. Подслеповато щурясь, он недоуменно рассматривал меня. В ответ я быстро вытащил из поясного кармана серебристую пластину. Артефакт на миг сверкнул внутренним светом, стоило мне его активировать. Медальон охотника на монстров. Он содержал мою кровь, щедро пролитую на стеклянный куб, и теперь был неразрывно связан со мной, как и я с ним. Старик внимательно взглянул на мой знак, прошамкал: «Идите за мной, вас ждут». Посторонившись, давая мне проход, он тут же прикрыл дверь, как только я оказался внутри. С каждым шагом полутемный холл становился все светлее. Лампы, укрытые под потолком, разгорелись, и я увидел просторный зал, увешанный головами поверженных монстров, под каждой из которых была заботливо прикреплена бронзовая табличка. С интересом огляделся по сторонам, оценивая коллекцию, заодно отыскивая знакомых мне врагов. Вот эта зеленая харя с ощеренными клыками в форме здоровенных иголок похожа на кацина, пожирателя плоти. Быстрые и сильные твари, выходцы с нижних миров, весьма уязвимы к огню и серебру. Впрочем, и обычное оружие действует на них неплохо, только бить надо чаще и сильнее. Тот серый уродец с длинными отвисшими ушами и дряблой старческой кожей похожий на ночной крикун, еще один полудемон. Охотится в основном в темноте, незаметно подкрадывается к жертвам и своим криком оглушает их, потом высасывает кровь. А вот этого, с покрывающей голову ярко-голубой чешуей и ушами-раковинами, плотно примкнутыми к черепу, я вижу впервые, даже не возьмусь судить, кто это, но что-то водоплавающее, это точно. «Вас ждут», — напомнил о себе старик, открывший мне дверь. Оглянувшись, я увидел, что с ним произошли разительные перемены. Вместо дряхлого убожества передо мной стоял импозантный дворецкий в черном смокинге с бабочкой, моноклем в глазу и тонкой ниточкой усов, смотревших кончиками вверх. Интересное преображение. Возможно, и дом не настолько плох, как кажется, а увиденная ранее просто маскировка, призванная скрыть истинную суть. У Лигии наверняка множество врагов, желающих с ней посчитаться, опасных, сильных, и все это предпринято, чтобы избежать их внимания, сохранив присутствие в городе в пустоте в тайне. Не дожидаясь повторного напоминания, я быстро последовал за дворецким, указавшим мне путь. Из просторного зала с охотничьими трофеями мы спустились вниз и теперь шли по узкому длинному коридору. Судя по пройденному расстоянию, нам давно уже пора было выйти за пределы здания. Впрочем, меня это не удивляло. Магия пространства в городе в пустоте использовалась повсеместно, в том числе, как я недавно выяснил, и из-за дефицита свободных домов. Но и такая магия имеет границы своих возможностей и должна опираться на материальную основу. Даже самые выдающиеся пространственные архитекторы, живущие, кстати, именно здесь, в парящем городе, не могут расширить пространственный объем больше, чем в 12,5 раз от реального. И в резиденции очищающих, судя по всему, поработал настоящий мастер. Я насчитал 180 шагов, прежде чем мы уперлись в новую железную дверь. Сопровождающий отворил ее своим ключом, и нашим глазам предстал просторный круглый зал. Стол, стоящий в его центре, был вполне под стать помещению столь же большой и круглый. За ним, ведя неспешную беседу, расположились охотник и несколько человек в цветных плащах. Я чуть было не начал рефлекторно склоняться в ритуальном поклоне, которым простолюдинам положено приветствовать магов. Уроки, вбитые во время подготовки на Беренхеле, не прошли даром, но в последний момент все же сумел взять себя в руки и ограничился полупоклоном в сторону собрата по лиге. Им оказался высокий, разумный, с большой головой грушевидной формы, фиолетовыми глазами и серой кожей. Медальон на его груди заполняла череда золотистых символов, служивших памятью о его победах и выполненных заданиях. «Это тот, кто выполнил размещенный вами заказ», — поприветствовав меня ответным кивком, обратился он к магам. Гром овации долго не стихал. Шестеро магов, представлявших ордена Беренхеля, только что вручили исполнителю их заказа тяжелый деревянный тубус со свитком, подтверждающим право на владение архипелагом Змеиным, награду за извлечение скрижалей возрождения из храма Немирона и избавление их мира от влияния плана смерти. Маги неспешно сошли с каменного помоста и покинули зал торжеств, а охотники громом аплодисментов и радостными криками приветствовали нового собрата, так дерзко, храбро и неожиданно ставшего одним из них. «Заслужил!» — Турух одобрительно кивнул, глядя на юношу, что, сжимая деревянный тубус, отвечал поклоном на приветствие собратьев. «Молодец! Умен, вежлив, но есть и стержень, и сила!» Главе очищающих невольно вспомнился разговор, предшествовавший торжеству. Фелиар, несущий пламя, лидер Красного Ордена, потребовал встречи с тем, кто выполнил задание. Он хотел лично увидеть существо, что каким-то образом сумело пробиться на нижний ярус и сразить стража, войти в храм Немирона и выбраться оттуда, вернувшись назад. И этот разговор запомнился старому охотнику надолго, особенно его завершающая часть. Фелиар, яростно буравя глазами добывшего скрижали человека, почти выплевывал слова. «Как ты сумел сразить Намана? Он был полубогом, а ты даже не маг. Мелкая шавка. Обычный игрок из тех, с кем мы легко справляемся. Кто за тобой стоит? Какой из домов тебя послал? Прежде чем отдать награду, я желаю видеть твоих хозяев!» На этих словах, потягивавший вино Ренион, поставил кубок на стол. Неспешно поднявшись со своего места, он сделал несколько быстрых шагов, внезапно оказавшись перед красным магом, и, глядя тому в глаза, спокойно произнес: «Я лично вырвал у Намана его сердце, а потом раздавил. Может, мне на тебе показать, как я это проделал?» Магистр краем глаза глянул на перстень, что носил на левой руке. Камень истины сиял, его белоснежный цвет ни на гран не изменился. И тут Фелиар внезапно и очень четко осознал, что стоящий в шаге от него человек действительно лично проделал все то, о чем только что заявил. А печать Немирона, которую маг почувствовал с самого начала встречи, лишь подтверждала его слова. «Бог смерти отметил игрока своей силой, но не убил. Позволил вынести скрижали из своего храма, не причинив вреда. Но почему? И кто он вообще такой? Может, избавитель? Нет, точно нет», — остановил он себя. «Это бред, глупое пророчество, выдуманное бедняками. Старый царь, что выйдет из склепов, усмирит нежить и принесет мир, объединив в себе старое и новое, дарует счастье и справедливость простому народу, набросив узду закона на колдунов. Стоя рядом с убийцей сына бога, можно невольно поверить даже в такие бредни, но, к счастью, это игрок, и он не в силах покинуть игру. В Беренхеле уж точно хватает проблем и без него, как и старых легенд. Один только бунт искателей чего стоил, встряхнул бедняков, и некоторые ничтожества чересчур осмелели. «Что вы собираетесь делать со скрижалями богов?» — спросил маг, внимательно наблюдая за своим собеседником. «Я еще не решил», — равнодушно ответил тот. Но глава ордена заметил изменившийся цвет камня на своем перстне. «Врет», — отчетливо понял он. «Хасид имеет четкие планы на ключи от мира, от его фелиара мира. И если вы соберетесь их продавать, мы готовы хорошо заплатить», — закинул он приманку. «Артефакты древних, ценные металлы и помощь наших лучших магов даже сможем избавить от этого», — он ткнул в руку Рениона с браслетом. «Высшая магия может творить чудеса». Тот, внимательно выслушав, кивнул и, чуть подумав, ответил: «Если я надумаю продавать скрижали, вы будете первыми, кому я их предложу». Фелиар довольно улыбнулся на эти слова. Такими обещаниями не разбрасываются. Овации стихли, Ренион, покинув сцену, не задерживаясь, пошел на выход из зала торжеств. Он лишь вежливо кивал на поздравления новых соратников и шагал дальше, не ввязываясь в долгие разговоры. Проекции охотников, посетивших встречу, начали меркнуть и пропадать по мере того, как члены лиги отключали свои сознания от ключей. Турух, проводив игрока взглядом, направился к себе. Тималох, его помощник, размахивая крыльями, неспешно летел рядом, почтительно сохраняя тишину до тех пор, пока они не переступили порог кабинета. И лишь тогда невысокий сильф с ярко-голубой кожей и стрекозинными крыльями за спиной почтительно спросил: «Ты думаешь, это было разумно принимать в наши ряды игрока?» Глава Лиги охотников на монстров уселся в свое кресло, принявшись задумчиво набивать трубку новой порции табака. И лишь раскурив ее с помощью деревянной щепы, вспыхнувшей под взглядом архимага, ответил: «Сэр Артур был прав. Лучшими из охотников на монстров становились те, кто и сам когда-то был чудовищем. Найдя в себе силы изменить свою природу и суть, зная изнутри мышление и повадки несущих в себе зло, они многое сделали для исполнения нашей миссии во Вселенной. Я говорил с ним», — он кивнул на изображение Рениона, возникшее над столом. «Мне стало интересно, зачем ему нужно быть среди нас». «И зачем?» Тималох с интересом посмотрел на своего начальника и друга в ожидании ответа. «Он ответил, что хочет сделать в своей жизни что-то хорошее и открыть новые пути для других. Не все приходящие в игру жаждут убивать разумных существ. Но в текущий момент игра хаоса такова, что иного выбора у них нет. Если хочешь выжить, ты должен стать, как все, впрячься в бесконечную гонку по ступеням силы, во время которой и сам не заметишь, как начнешь убивать направо и налево и предавать соратников. Или погибнешь, не подстроившись под систему. Он пытается создать альтернативу для тех, кто не хочет идти по этому пути, выстроить свой клан, объединив игроков, не желающих убивать обычных разумных, предложив в качестве альтернативы охоту на демонов, вампиров и оборотней. За подобных монстров их бог также награждает эмбиентом и дайнами. Но для достижения поставленных целей ему нужны ресурсы, которые Хаосид планирует получить у нас, честно выполняя заказы лиги». «Разумно», — кивнул сильф. «Поэтому вы и отказались от доли лиги в этом контракте и отдали ему всю награду целиком?» Турух сделал долгую затяжку и, выпустив кольцо дыма, задумчиво проводил его взглядом, прежде чем ответить. То, что он сумел выполнить контракт и выжить, полностью его заслуга, а не наша. Считай это вкладом Лиги в добрый почин. Если задуманное им удастся, это станет хорошим подспорьем для всех нас. Затем он посмотрел на своего помощника. «Ты что-то сумел про него узнать?» «Как ни странно, да». По щелчку пальцев рядом с Сильфом возникла синяя папка, из которой Тималох извлек несколько листков. Первый из них с фотографией Рениона в правом углу и знакомым всему миру символом в левом тут же лег на стол. «Это мы получили через наших друзей в Ордене порядка», — прокомментировал документ Сильф. Турух с интересом пробежался взглядом по написанному. «Передал весть с просьбой о спасении целого вида разумных, оказавшихся на грани гибели. После проверки информации подтвердилась, эвакуация проведена. Имеется приписка. Награда невозможна ввиду статуса разумного». Но все же произошедшее не осталось незамеченным, и кто-то изменил категорию Рениона с Дельты. Немедленное уничтожение на йоту. Устранение только в случае прямой угрозы жизни разумным. Допустимо сотрудничество. И это не все. Тималох выложил новый листок на стол. Он член клуба собирателей сокровищ. У него там уже бронзовый ранг. На это глава очищающих понятливо кивнул, отчетливо просматривался чужой план развития, в котором клуб также выступал дополнительным источником ресурсов. «Про дом тайн вы уже в курсе», — закончил свой доклад помощник. «Скорее всего, это будет их оперативная база», — прокомментировал последние слова архимаг. «В городе в пустоте сходится много путей и дорог». Тут удобно брать заказы, пополнять запасы снаряжения, производить обмен трофеев и ресурсов. Весьма дальновидно. Он с некоторым уважением взглянул на изображение Рениона. Проделана неплохая подготовительная работа. Значит, сегодня во время личного разговора были сказаны не просто слова, а не подтверждены поступками. А это немало. Что ж... Остается пожелать ему удачи на этом пути, да и им дополнительная помощь в будущем не помешает. Лига охотников на монстров уже не одну тысячу лет негласно приглядывает за порядком в городе в пустоте, входя в совет семей и помогая городской страже там, где та сама справится не в силах. И появление в городе бойца, лично убившего полубога, сможет остудить много горячих голов». Пока, конечно, о реальной помощи говорить еще рано. Новый охотник едва влился в ряды братства, но в будущем он уже смог изрядно напугать и встряхнуть хищных крыс из мэрии, решивших проверить его на зуб. А чтобы Рэнион не думал, что братство лишь требует, не давая ничего взамен, свяжись с казначеем городской стражи, пускай немного пересмотрит счет, выставленный нашему новому собрату за охрану его дома. Тималох, понимающе кивнул, сделав пару пометок в блокноте. Я неспешно направлялся к дому тайн в уже полюбившейся повозке с пегасами. В защищенном кармане лежал тяжелый деревянный тубус, в котором находился тонко выделанный свиток из драконьей кожи, слегка светившийся от наполнявшей его силы. На нем в мельчайших подробностях был прорисован змеиный архипелаг с кучей островков вокруг, а в нижнем углу сияла сложная магическая печать, в которую были вплетены более мелкие печати магических орденов, правящих Беренхелем. Внутри же были вписаны слова на языке без начала «Вечное владение». Главное сделано. Награда Нага получена. И после того, как свиток и скрижали будут переданы шепчущими, моя часть сделки, заключенной перед лицом суровых змеиных богов и клятвой на книге, окажется исполненной. Останется только ждать, когда он выполнит свою. Так что теперь моя задача как можно скорее и без происшествий добраться до двойной спирали. Но из головы никак не уходил тот невзрачный дедок в сером плаще и старомодном колпаке, невозмутимо потягивавший трубку. Он пришел ближе к середине моей встречи с магистрами, и его появление на миг прекратило любые разговоры и споры. Маги из Беренхеля, почувствовав ауру силы, исходившую от старика, почтительно замолкли, а охотник, что вел переговоры от лица Лиги, с легким поклоном передвинул к нему магический документ для одобрения. Тот, едва кинув взгляд на свиток, коротко произнес: «Все в порядке», и знаком предложил продолжать. А после утащил меня к себе в кабинет, где нас ожидал недовольный зеленый коротышка, которого я уже видел во время завершения своего вступительного испытания. Несмотря на свой невысокий рост, он смотрел на меня свысока, напыщенно, поздравил меня со вступлением в братство охотников, пожелал быть достойным оказанного доверия и суметь как можно дольше соответствовать требованиям, чтобы пользоваться неподкупным ключом, открывающим доступ в Лигу. В конце он скомканно заявил о желании сделать мне подарок и левой рукой вручил небольшую шкатулку, а после, не прощаясь, исчез. В общем, не самый приятный в общении тип. «Не обращай внимания на желчность лорда Туракшада. Ментальные проекции не отражают физического состояния тела. Но ему недавно пришлось пройти через тяжелый бой, и победа не досталась даром». Согласно кивнув, я осторожно открыл шкатулку. Внутри на черном бархате лежали два серповидных кинжала с короткими рукоятями. По лезвиям остро заточенных клинков бежали магические руны, отливавшие небесной лазурью, а в навершие рукоятей были вставлены крупные синие самоцветы вместилища силы. Даже на вид очень непростое и опасное оружие, только вот мастер, выковавший их, явно не рассчитывал, что кинжалы будут использовать в ближнем бою, а никакого описания или инструкции, как пользоваться этими явно магическими артефактами, лорд Тракшад не оставил. Я недоуменно взглянул на главу Лиги охотников на монстров. Он понял меня правильно. «Взмах руки в направлении цели, нажать сюда», — он указал на небольшие кнопки-фиксаторы, крепившие рукоять к лезвию. «И дальше магические клинки сами найдут и уничтожат свою цель. Главное, помни, при броске нужен зрительный контакт. Кинжалы летят не слишком далеко, примерно на 100-120 шагов. Действует против любых типов врагов, нежить, духи, оборотни. Высших тварей им, конечно, не потянуть, но даже для тех создадут проблему, например, сумев отвлечь на себя». «Старая работа», — кивнул на кинжалы Турух. «Сейчас мастеров, способных создать такое, почти нет». «Интересно», — задумавшись, уточнил я. «А это всем такие подарки при вступлении в Лигу делают или только мне?» «Не всем», — покачал головой архимаг. «Далеко не всем. Считай это извинениями лорда Тракшада за неверие в тебя. Это его стараниями ты отправился на поиски медальонов в гробнице Беренхеля». На эти слова я лишь недоверчиво хмыкнул. «Чувствую, теперь среди очищающих у меня есть не только друзья, но и враги. Ничем иным я не могу объяснить сложность испытания, назначенного мне. По сути, меня отправили на верную гибель. Возможно, зачарованные клинки и в самом деле стали извинением этого лорда за произошедшее. Но что-то не верится в такое благородство. Я лично особой радости, отдавая такую ценность, точно бы не испытывал, как и добрых чувств к тому, кому пришлось их отдать. Я еще раз взглянул на кинжалы. Принцип действия в чем-то похож на мой дискомет, только более избирательный. И созданы они с помощью магии, так что действовать смогут далеко не везде, скорее всего. А после у нас состоялся весьма подробный и интересный разговор, об итогах которого я еще долго буду думать, если останусь жив после турнира. Лига однозначно ставит своей целью противостояние злу в лице монстров, Но вот подходы к решению задач и взгляды на допустимость средств довольно своеобразны. Под конец разговора Турух, порывшись в своем столе, пододвинул ко мне тяжелый кожаный кошелек. «Это твоя награда за возвращение именных пластин. В Лиге есть старая традиция оставлять прощальный дар для того, кто вернет твой медальон домой. Жизнь — сложная штука, и порой не остается даже тел, которые можно было бы похоронить, но медальон хранит то, что дороже тела — память и образы наших друзей». На миг он замолчал, прежде чем продолжить говорить. «Лаура была моей ученицей, и это...» — он скупо кивнул на кошелек. «Она оставила у меня для того, кто вернет ее вместе с парнями домой, если сами они возвратиться не смогут». Бросив короткое объяснение, Турух начал сердито пыхтеть трубкой. Он до сих пор винил себя в том, что отпустил свою лучшую ученицу в склепы, а также за то, что не смог отправиться вместе с ней. «Все, что мог». В ответ на эти слова я лишь молча поклонился, отдавая дань памяти ушедшим. «Я не знал тебя, Лаура, но легкого тебе пути к небесам, и спасибо за дар, оставленный для меня». «Ступай», — сказал, очнувшись от воспоминаний глава очищающих. «Твои сутки подходят к концу, и скоро игра призовет тебя назад. А защита здания может воспрепятствовать этому. Неизвестно, как на подобное отреагирует печать хаоса». Я благодарно кивнул, поторопился на выход, на ходу убирая неожиданные подарки судьбы, кошелек и шкатулку, в защищенный карман сумки, где уже лежали скрижали, и свиток на право владения. Удачно вышло, особенно с учетом того, что Лига отказалась от своей доли в награде. Так как платой за скрижали была земля, а архипелаг нужен был Нагу весь целиком для выкупа у очищающих их части, шепчущий выдал мне большую сумму универсумов. Он не верил в мою способность значительно сбить цену, так что разрешил оставить разницу себе, при этом запретив мудрить. Земли должны были быть выкуплены в обязательном порядке. И теперь я с полным правом могу оставить эти деньги себе. Со змеюки не убудет, а мне необходимо разобраться с долгами за дом. Да и для развития мне они ой как пригодятся. Город двойной спирали, малая совещательная комната дома змеи за 3 дня до проведения турнира тысячелетия. Над книгой вертелась фигурка гремлина, весело таращившегося в пустоту. Сегодня всем игрокам пришло письмо, в котором, наконец, рассказали о формате будущего турнира тысячелетия. До этого в первом письме приглашении расписывали только общие правила, такие как награды, правила подачи заявки и призыва на турнир, невозможность отказа и прочие важные, но чисто технические детали. Главное же было раскрыто только сейчас. «Итак, храбрецы и смельчаки, для вас, не знающих страха, я поведаю, что приготовил вам ваш владыка!» С легким хлопком гремлин исчез, и над столиком возникла высокая ступенчатая пирамида. «Испытание, предназначенное вам, называется «Царь горы». Задача — подняться наверх, на самую верхушку, раньше других участников турнира, и продержаться там отведенное время или пока последний игрок не покинет пирамиду. Именно там вас и будет ожидать награда владыки. А теперь подробнее». Пирамида разделилась на 5 этажей, потом нижний мигнул красным и распался на множество кубов. «Все игроки, согласившиеся принять участие в турнире, сначала проходят отборочный тур. В нем они попадают на нижний ярус группами по 5 претендентов. В каждой группе будет выделен индивидуальный сегмент со своим выходом на следующий уровень и в следующий тур соревнования. Члены группы будут случайным образом рассеяны по своему сектору, и каждый будет прокладывать путь самостоятельно». Увеличившийся куб, в котором в разных местах светились 5 зеленых точек, символизирующих игроков, внезапно оказался исчеркан пересекающимися плоскостями и разделен на десятки помещений разного цвета и размера. Гремлин продолжил. «Каждая из комнат лабиринта является своеобразным испытанием на вашем пути. В одних...» — часть помещений на проекции окрасилась красным. «Находятся случайные противники и разнообразные ловушки, обойдя или пережив встречу, с которыми вы сможете двигаться дальше. В других — стражи лабиринта. Для того, чтобы открыть проход, вам придется их победить». Следующие пару десятков засветились желтым. «Часть комнат», — прокомментировал распорядитель турнира, — «пусты и не несут угрозы. Вы сможете безопасно пройти сквозь них. А в некоторых залах находится то, что облегчит вам путь. В них вы сможете получить исцеление ваших ран, временные усиления, если очень повезет, откат использованных карт, подсказку с указанием ближайших безопасных мест или даже оптимального маршрута для выхода на следующий уровень». Несколько помещений на плане призывно окрасились в зеленый, но их было откровенно мало. «В первом отборочном туре из 5 участников в каждой группе лишь первые 2 смогут подняться на следующий уровень, после чего выход из лабиринта будет перекрыт и...» На этих словах гремлин театрально замер. Гигантская ступенчатая пирамида немного отдалилась, чтобы зрители могли лучше рассмотреть, как от нее отрывается нижняя часть и обрушивается вниз, унося тех несчастных, что не успели прорваться наверх. Распорядитель выдержал многозначительную паузу, давая возможность осознать увиденное и оставляя слушателей гадать о судьбе проигравших, а потом продолжил будничным тоном. «Каким образом игроки будут преодолевать первый этап, решат сами участники турнира. Вы можете объединяться в команды и совместно проходить испытания лабиринта или пытаться проделать это в одиночку. Выбор за вами. Но помните...» Гремлин выделил последнее слово. «Лишь 2 из 5 смогут подняться наверх». 4 оставшихся яруса пирамиды приблизились к зрителю. «На остальных уровнях разбиения на группы и сектора не будет, а вот разнообразные комнаты останутся. По мере подъема...» Зеленый палец последовательно ткнул в каждую из ступеней пирамиды. «Будут добавляться новые испытания и сложности, о которых вам станет известно, если вы сможете забраться выше. Перерыва между этапами не будет. Покажите вашу выносливость и умение правильно распределять силы. Последний, 5-й этаж, ждет покорителя пирамиды, своего царя. Туда смогут подняться лишь лучшие игроки, доказавшие, что они достойны милости владыки. Те же, кто решат досрочно покинуть турнир, смогут это сделать, если им повезет найти особые комнаты выхода, спрятанные на 2-м, 3-м и 4-м ярусах». Горстка синих искорок вылетела из ладони распорядителя, светлячками разлетелась по средним этажам, и на схеме появились символы открытой двери. «Только вот каждый хватит лишь на 1 участника. Предложение ограничено. Вернувшийся в игру сможет сохранить полученные на турнире благословения, как, впрочем, и проклятия, черный цвет карт и, главное, свою жизнь». Довольная рожа гремлина навевала мысль, что выйти из турнира будет непросто. «Кроме того, спешу вас обрадовать, что владыка в милости своей рассеял по всему лабиринту свои дары, скрытые сокровища, которые смогут найти внимательные и удачливые. На этом у меня все». Ведущий по-шутовски склонил голову. «Благодарю за внимание и до встречи на турнире!» «Интересно и сложно», — задумчиво произнес Нак, обдумывая услышанное. «Владыка сумел снова преподнести неприятный сюрприз. Это сильно усложняет твою задачу. В таком формате турнира слишком многое будет зависеть от удачи, а не от личных возможностей или силы карт. Неправильный выбор, неудачный шаг, и более слабый соперник сможет тебя опередить просто потому, что ему повезло больше, чем тебе. «Зелье удачи, подношение слепцу», — предположил я, задумчиво теребя свой медальон, на котором теперь было только 20 ступеней и символ игрока вместо шлема полководца. Зато с краю горел крохотный символ, знак храбреца, игрока, согласившегося принять участие в турнире еще до того, как стали известны правила, касающиеся формата его проведения. 3-процентная прибавка к силе карт навсегда – приятный и весьма полезный бонус. Хорошие идеи, но не получится. В день проведения турнир игроков будет объявлен чистым. Владыка хочет дать шанс и для простых бойцов, а не только для клановых поединщиков. Поэтому удачи со стороны привлечь не получится. Придется рассчитывать на свою, ответил на мое предложение шепчущий. Цени, я потратил один из своих вопросов о турнире не на себя, а на тебя. На мой вопросительный взгляд Нак пояснил. Маленькая привилегия действующего чемпиона. Распорядитель обязан ответить на 3 моих вопроса. Кстати, твоя печать с силой владыки Марии действовать не будет. Впрочем, как и метка Немирона. Шепчущий погрузился в свои явно не особо приятные мысли, но потом выплыл из задумчивости и продолжил. Скорее всего, будет относительно много диких игроков, для них это хороший шанс. А вот клановые поединщики... Тут он покачал головой. Не знаю. Своего бойца на подобное я бы не послал. Мы опять замолчали, каждый думал о своем. Нак отстраненно погладил подлокотник кресла. Смеющийся господин одним махом смешал все его планы. Активизировав конфликт с ящерами, летуны с интересом наблюдают за его действиями, придержав по его требованию своего представителя. Месяцы труда и редкие зелья, потраченные на тренировки Рена. А в итоге, вместо честных боев, крысиные бега, где легко может победить не лучший из всех, а какой-нибудь везучий болван. Впрочем, это еще не самое худшее. Он элементарно не знал, чего ему ждать самому, хотя формат для его ранга был объявлен – череда командных схваток по защите и штурму городов. А особенностью турнира для полководцев, раскрытый гремлином в качестве второго ответа, оказался ускоренный откат карт. Это ничего ему не давало, так как на вопрос о количестве участников распорядитель, ехидно улыбаясь, вытянул вверх всего один палец. А это означало лишь одно – испытание. Даже не так, испытание с большой буквы. Та самая непредсказуемая ситуация, сложная задача, бой с судьбой на право жить дальше, которым смеющийся господин заменял большой обязательный турнир тем владыкам, для которых не находилось соперника подходящего уровня. И теперь Нак буквально не знал, чего ему ждать. Тщательно взлелеенные планы рушились в бездну. У него были враги, скрупулезно отобранные соперники, чьи книги он знал едва ли не лучше, чем свою собственную. Старые, ненавидящие друг друга противники, удобные, изученные веками, ждавшие своего шанса поквитаться. Им заранее были подкинуты сведения о его возможных уязвимостях. Дано время отработать стратегии грядущего поединка, для них это был бы едва ли не единственный шанс достать его, и если судить по реакции на объявление о турнире, они собирались им воспользоваться, но в итоге все это оказалось пшиком. Ни один из заклятых врагов так и не решился встретиться с ним в бою. В результате он единственный участник турнира. Вместо знакомых противников и минимального риска, кто или что это будет? «Демоны ада, как же все плохо!» В ярости он даже прикрыл глаза. сколько времени и терпения, сколько невосполнимых ресурсов вложено в подготовку. Века интриг и труда, а он вступает в турнир, не зная о формате испытания ничего. Безумие! Если бы он мог, то уже отозвал свою заявку. Все происходящее настолько выбило его из колеи, что захотелось провалиться в долгий сон, просто заснуть, а проснувшись, узнать, что турнир прошел и можно приступать к дальнейшим планам. Шепчущего буквально распирало от злости, сотни лет приготовлений и ожидания, просчет возможных стратегий. И что теперь? Вот с чем ему идти на турнир, что с собой брать? Будет испытание чистым или можно использовать все, пить заготовленные для себя зелья удачи, активировать свитки высших благословений, или он просто впустую растратит их? К чему вообще ему готовиться? Отрешившись от тяжелых мыслей, он бросил взгляд на Рена. «Зайди до турнира в лавку карт. Там для участников состязания появился отдельный шкаф с новыми картами. Своих я тебе дать не смогу даже под залог. Слишком уж все сложно». И он неопределенно махнул рукой. После чего, не прощаясь, встал и пополз к выходу из комнаты, без слов давая понять, что встреча завершена. Рен, задумчиво проводив его взглядом, тоже направился на выход. 2 из 5 он побеждал и при худших раскладах. Забег. Ну что ж, после гонки с мертвецом его этим не напугать. А дальше посмотрим. Главное, чтобы Наг сам не умер раньше него, ведь теперь его черед платить по долгам. Газарах выглядел крайне задумчивым. Даже наедине с собой он не давал воли истинным эмоциям. Его вотчина пока еще не вычищена от шпионов. Сабех, конечно, старается как никогда. Угрозу в свой адрес он воспринял серьезно. И агентам Нага сейчас должно быть не до слежки, но расслабляться все же преждевременно. Между тем, только что покинувший его кабинет неприметный ящер, личный доверенный исполнитель, снабженный лучшей из возможных защит разума, принес отличные вести. Последняя часть плана выполнена успешно. Лидеру дома пришлось изрядно покрутиться в последний цикл, лично занимаясь этим делом, так как он не желал поручать его даже своему заместителю, опасаясь разрушить столь старательно создаваемую видимость. Но в итоге со всеми полководцами, теоретически способными принять участие в турнире и жаждущими расквитаться с Нагом, удалось успешно договориться. До них была донесена мысль, что надежнее всего его можно достать, лишь имитируя подготовку к состязанию, а не участвуя в нем. Тем же, кому было наплевать на змея, а таких оказалось немного, пришлось банально заплатить. Подняв из секретных архивов дома записи о прошлых турнирах, Газарах сумел выяснить, что во всех известных случаях при отсутствии соперников они всегда заменяются испытанием. Про шепчущего поговаривали, что по силе тот равен иным владыкам. Вот и пусть теперь следует их судьбе.